Наследство. Автор Дмитрий Веденеев. Глава первая. Соглашаться или нет? Вопрос на несколько миллионов долларов. Недавно Катерине позвонила тетя Маргарита и даже не попросила, а потребовала к ней приехать. «Скоро меня не станет, ты должна быть рядом со мной», — заявила она. И в качестве аргумента напомнила, что Катя — единственная ее родственница и наследница, а наследство, если что, можно и на какой-нибудь кошачий приют переписать. Ну, чистый шантаж. Ехать Кате не хотелось, но шанс разбогатеть она упускать опасалась. Тетя Марго, как правило, слов на ветер не бросала, могла действительно наследство лишить, из вредности. Впрочем, если бы не жизненные обстоятельства, то можно было бы наплевать на требования старухи. Если бы не эта чертова, растянувшаяся на долгие месяцы черная полоса. С Анатолием, своим гражданским мужем, рассталась. Застукала его с другой и не смогла простить. Мучилась, ругала себя, но считала, что поступила правильно. Не выносила предательства. И дабы поставить большую и жирную точку после 3 лет совместной жизни, она собрала вещи Анатолия в большую сумку, принесла на пустырь и сожгла, назвав это ритуалом прощания с прошлым. Стало ли ей от этого легче? Ну, если только чуть-чуть. Но определенно понравилось, как сгорают фотографии бывшего мужа, его трусы, носки и футболки. Тогда она еще не догадывалась, что черная полоса только началась, и глядела в свое смутное будущее с оптимистичным вызовом, как человек, узнавший, что заболел, надеется на скорейшее выздоровление. Очередная мина, которую подложила судьба, взорвалась всего через 2 недели после расставания Кати с Анатолием. Потеря работы. 5 лет трудилась тренером по плаванию, детей обучала, и никогда не было никаких проблем. А тут, бац, с одним пацаненком в бассейне случился приступ. Едва не утонул. Катя едва его откачала. И все бы хорошо, да только отцом мальчишки оказался влиятельный бизнесмен. Шум поднял, начал обвинять администрацию спортивного комплекса, говорил, что у его сына всегда было отменное здоровье, и медосмотр никаких отклонений не выявил. Так что вся ответственность лежит на тренере. И ему было плевать, что этот самый тренер ребенку жизнь спас. Еще не отошедшая от предательства гражданского мужа Катя не стала терпеть эти обвинения и, обычно сдержанная, на этот раз сорвалась и высказала все, что думает о таких дебильных папашах, которые вместо благодарности обливают людей дерьмом, потому что считают себя королями мира. Бизнесмен буквально охренел от такой наглости. С ним ведь так нельзя. И поставил условия администрации. Либо увольнение тренера, либо громадные проблемы у спортивного комплекса. Благо он эти самые проблемы легко может организовать, потому что со всеми городскими шишками в отличных отношениях. Администрация, недолго думая, выбрала первый вариант. Катя не стала права качать. Уволилась, хоть и с камнем на душе, но все же с честью. Правда, уходя, дверью хлопнула, поставив тем самым еще одну точку после немалого отрезка своей жизни. В будущее она теперь глядела с меньшим вызовом и с большей опаской. Все, к чему привыкла, рушилось. Ситуацию еще осложняло и то, что Катя не любила никаких перемен. Если флюгер стабильности отклонялся хотя бы немного, она начинала испытывать дискомфорт. А тут вот какая хрень. Ее развернуло на 180 градусов. И что дальше? У нее появилось стойкое ощущение, что это еще не все, и судьба обязательно преподнесет новый паскудный сюрприз. Она, наконец, разглядела мутный силуэт черной полосы, и к пословице, что беда не приходит одна, теперь относилась со всей серьезностью. И пословица в очередной раз подтвердила, что народная мудрость — не пустой звук. Паровозик под названием «Беда» притащил очередной, нагруженный дерьмом вагончик. В квартире трубу прорвало, когда Кати дома не было, залило всех соседей снизу. Мало того, что кипяток причинил невосполнимый ущерб скромному жилищу Кати, но и вину за катастрофу свалили на нее. А чем платить за ремонт? У нее почти не было сбережений, и висело несколько кредитов, которые они в свое время с большим воодушевлением взяли совместно с Анатолием, но выплачивать, похоже, теперь придется только ей. Полный тупик. Хоть бери, да на панель иди. И накатила жуткая апатия. Всегда деятельная Катя больше не хотела суетиться, исправлять, решать. Слишком много всего навалилось. Не готова она была к такому. Только и оставалось, что с головой окунуться в сонные объятия хандры и смиренно ждать, когда нагрянет четвертый всадник ее личного апокалипсиса, который уж точно доконает. Ну и пускай, думала она, ну и хрен бы с ним. Об одном жалела, что на дух не выносила алкоголь. А ведь это был неплохой выход — нажраться и обо всем забыть. А на следующий день опять нажраться. И еще. Красота. Метод надежный, как гильотина. Когда Катя уже ощущала, что ее вот-вот захлестнет депрессия, позвонила тетя Марго и потребовала приехать, будто обухом по голове. Тетушка, наконец, вспомнила про кровные узы. Ей всегда было плевать на племянницу, а тут «Нате, пожалуйста, приезжай». Впрочем, без «пожалуйста». Марго таких слов не знала. Катя видела ее всего пару раз. Однажды в детстве и потом, когда с матерью были у нее проездом. Впечатления после этих визитов остались крайне паршивые. И уж, разумеется, никаких родственных связей она не ощущала. Ну как можно относиться к человеку, который даже на похороны сестры, мамы Кати, не приехал? Причем без видимой причины. Отговорка холодным тоном «У меня слишком много дел» выглядела так себе. И вот спустя много лет «Скоро меня не станет, ты должна быть рядом со мной». Если бы эти слова Марго в виде циничного постскриптума не подкрепились угрозой лишить племянницу наследства, то Катя решила бы, что та, ощутив дыхание смерти, что-то переосмыслила, осознала и теперь старалась исправить ошибки своей жизни, как Скрудж после встречи с духами Рождества. А может, так и есть? Может, все же переосмыслила, осознала? А ее шантаж — это просто потому, что она по-другому не умеет. Катю мучили сомнения. Вспоминались рассказы мамы о своей сестре. Марго даже в детстве вела себя так, словно весь мир ей задолжал, и всегда была чем-то недовольна. Из-за того, что она постоянно ворчала, ее за глаза называли «маленькой старушкой». Постоянно с кем-то конфликтовала, находила любые поводы, чтобы с кем-нибудь разругаться. Оттого и друзей у нее не было. Иной раз, дабы сорвать злость, отрывалась на куклах, которым дала имена Юлька-гадина, Анька-кикимора и Машка-какашка. Последней кукле доставалось сильнее всего, вероятно, потому что Машей звали сестру Маргариты. Воспитывались одними родителями, но были слишком разными. «Не знаю, почему она стала такой», — рассказывала мама Кате и добавляла с грустной усмешкой. «Такое ощущение, что какие-то злыдни мою настоящую сестру в колыбельке подменили на чертенка в человеческом обличье. Однако чертенок был красивым. В школе все мальчишки влюблялись в Марго. Она как будто имела над ними власть. Ей доставляло изощренное удовольствие стравливать между собой ухажеров и смотреть, как они бьют друг другу морды ради одного права называться ее парнем. Возможно, именно тогда она для себя решила, какой жизненный путь избрать. Дорогу, вымощенную собственной прихотью, с мужчинами по обочинам, которые станут исполнять ее желания. И с этого пути она не сворачивала. Перла вперед, используя свою красоту как оружие. Богатые любовники, сильные мира сего, все они были для Марго расходным материалом, и не более того. Мама Кати с сестрой почти не общалась лет с 18. Так, редкие телефонные звонки. Но жизнь ее отслеживала. Благота была вполне публичной. О знаменитой фотомодели Маргарите Лебедевой и ее папиках частенько упоминалось в светских хрониках. А потом папики сменились на состоятельных мужей. Первого, второго, третьего. Можно было бы заподозрить, что она классическая черная вдова. Вот только все мужья погибали из-за несчастных случаев, к которым Марго, ну, никаким боком нельзя было приплести. Двое скончались в результате аварий. Третий утонул, когда с друзьями в хлам набухался на рыбалке. Был и четвертый, не последний человек в криминальной группировке. Этот так вообще был убит во время бандитской разборки. Всех этих мужей объединяло одно. Они делали Маргариту богаче и независимей. Вот только о своей сестре и племяннице она не вспоминала. А Катина мама ни разу не попросила у нее помощи. Даже в 90-х, когда едва сводила концы с концами. Так и жили, словно совершенно чужие люди. А теперь к Марго нагрянула старость. финишная черта всех отмеренных судьбой дорог, и кривых, и ровных. И, основываясь на словах тетки, мне недолго осталось. Катя сделала вывод, что та серьезно больна, хотя по властному четкому голосу это было незаметно. Не хотелось смотреть, как человек чахнет, день за днем подступая к границе смерти. Катя однажды подобное уже проходила, когда мама умирала от рака легких и с тех пор ненавидела запах лекарств и плотно задернутые занавески. Неужели придется снова окунуться в эту атмосферу увядания? Долго взвешивая на весах сомнения «за» и «против», она решила, что ехать к тетке все же придется. Аргумент был лишь один, но он перевешивал прочие противоположные доводы. Наследство. Деньги Марго решили бы все проблемы. С такими финансами можно смело и без последствий посылать на три буквы лишающих работы воротил. Можно не опасаться прорыва труб в квартире. И главное, Анатолий будет локти кусать, когда узнает, что бывшая гражданская жена стала невероятно богатой. Катя представляла, как он, стоя на коленях, молит ее о прощении, как уверяет, что любит и всегда любил только ее. А что она? А она, разумеется, со снисхождением королевы, его выслушает, изречет какую-нибудь мудрость вроде «в одну реку не войдешь дважды» и даст ему пинок под зад. Вот именно ради такого и стоило ехать к тетке Марго. Решение принято. И она поехала, очень надеясь, что тетка действительно смертельно больна и что той недолго осталось коптить небо. Мысли были, конечно, эгоистичные, недостойные, но угрызения совести от этого не мучили. Да из чего бы? У Кати были твердые убеждения, что Марго – человек поганый, не лучше того бизнесмена, что лишил работы. Это не тот случай, когда стоило включать в себе моралиста. К заповеди «возлюби врага своего» она относилась с большим скепсисом и ехала к тетке, чтобы терпеть, как осужденный, которому предстояло провести срок в заключении. Эдакое самопожертвование, только не ради справедливости, а ради денег. Впрочем, потенциальное наследство она в какой-то степени расценивала именно как вселенскую справедливость, как финальный приз в конце черной полосы. Ну, заслужила ведь. Кто будет с этим спорить? Тамбовская область. Небольшой городок, почти полностью окруженный лесом. Вот куда пришлось ехать. Катя удивляла, что привыкшая к столичным тусовкам и всеобщему вниманию Марго решила однажды обосноваться именно здесь, будто задумала спрятаться от навязчивых взоров репортеров, от богемы. Устала от всеобщего внимания? Это навряд ли. Отчего-то Катя была уверена, что причина иная. А городок выглядел неплохо. Чистенький, зеленый и вполне современный. Без высоток, но и без деревянных построек на окраинах. Шикарный дом Марго находился в элитном районе, стоял в стороне от других жилищ и был огорожен высоким кованым забором. Первое, что бросилось в глаза Кате, когда она зашла на территорию особняка, это ухоженные клумбы. Сочные розы, астры, пионы, среди которых притаились фигурки садовых гномов. Аккуратные кустарники, белая беседка, густо овитая плющом. И тишина, вносящая существенную лепту во всеобщее, чарующее умиротворение. Катя с некоторой завистью рассудила, что и сама бы хотела провести свою старость в подобном месте. Немного смущало лишь то, что на всех окнах дома были решетки. Зачем они? Чтобы грабители не забрались. Да в этом элитном районе охранников дофига и больше. Впрочем, у богатых свои причуды. Дверь открыла похожая на бочонок невысокая женщина средних лет. Она представилась Вероникой Павловной, с какой-то комичной гордостью сказала, что является помощницей хозяйки, и проводила Катю в гостиную. Марго сидела за круглым, накрытым белой кружевной скатертью столом, пила чай. Некоторые люди и в старости остаются красивыми, но это не относилось к бывшей гламурной диве Маргарите Лебедевой. Годы ее изуродовали. Ей не шли морщины. Водянистые глаза тетки заставили Катю подумать о затянутых коркой льда омутах. Седые волосы вовсе не отливали серебром, а были неприятного мышиного цвета. Они обрамляли лицо неопрятными патлами. И никаких украшений. Ни сережек, ни браслетов, ни перстней. А видавший виды выцветший халат выглядел вообще как наглый протест против роскоши. И у этой женщины на банковских счетах лежат миллионы? Рассматривая родную тетку, Катя невольно испытала к ней жалость. Вот она, разрушительная сила времени, которая одинаково не щадит ни богатых, ни бедных. Марго же смерила гостью взглядом, отхлебнула из большой цветастой чашки, сузила глаза до маленьких щелочек и ехидно усмехнулась. «Вы только гляньте, племяха нарисовалась. Картина маслом. Что, племяшка, испугалась, что я тебе наследство лишу?» Голос у нее был хрипловатый, словно прокуренный. «А я даже не сомневалась, что ты прикатишь. Слишком хорошо знаю людей». Вся жалость к этой старухе мигом улетучилась. Катя была готова к паршивому приему, но ожидала хотя бы элементарного приветствия. Марго оказалась такой, как и представлялась, эталонной стервой. И был еще один повод для беспокойства. Тетка, увы, не выглядела как человек, который уже одной ногой в могиле. По виду вполне здоровая бабка. «Вы сами меня позвали», — выдавила Катя, даже не пытаясь сделать тон своего голоса дружелюбным. Лебезить перед старухой она не собиралась. «И хотелось бы знать, что вам от меня понадобилось. Желаете, чтобы я была вашей сиделкой?» Марго фыркнула. «Я что, по-твоему, похожа на старую развалину, которой нужна сиделка? Не бойся, племяха. Горшок за мной выносить не придется, и водить меня за руку не нужно. Работу по дому, вон, Верка выполняет. Она у меня и за повара, и за уборщицу. От тебя ничего не требуется. Просто хочу, чтобы ты была рядом. Считай это моим капризом». «И все? Просто быть рядом?» «И по возможности старайся меня не бесить. Хотя это та еще задачка. Чайку выпьешь со мной?» «Нет, спасибо, что-то не хочется», — нахмурилась Катя. Ей пришла в голову мысль, что тетка решила ее разыграть. От скуки. Вызвала, дабы поиздеваться над глупой бедной родственницей. Покуражится какое-то время, а потом прогонит. И никакого наследства, разумеется. «Чего скисла?» Марго словно мысли ее прочитала. «Не волнуйся, получишь свои деньги. Я слово свое всегда держу. Мне действительно недолго осталось. Через 3 месяца я сдохну, и тогда станешь богатой. А пока терпи. Надумаешь уехать? И никаких денег. На носу себе это заруби». 3 месяца? Катя внимательнее всмотрелась в лицо тетки, все еще пытаясь разглядеть следы смертельной болезни. Но нет, не разглядела. «Вам это врачи сказали?» «В жопу врачей!» — гаркнула Марго, едва не расплескав чай. «Я сама себе врач. Сама себе диагнозы ставлю. Если сказала, что сдохну скоро, значит сдохну. Усекла?» Катя решила, что пока лучше с ней не спорить. «Усекла. Вот и чудненько!» — подвела итог Марго и взглянула на Веронику Павловну. «Покажи ей комнату, Верка. Раз брезгует со мной чай пить, пускай отдыхает. И слышь, племянница, ужинать будешь вместе со мной. Всегда. Тут отказ не принимается. Только не жди сегодня праздничного стола. Твой приезд для меня вовсе не праздник, а...» Она вдруг осеклась и не стала договаривать. Просто махнула рукой, давая понять, что разговор окончен. Вероника Павловна проводила Катю на 2-й этаж. Открыла дверь в просторную, обставленную современной мебелью комнату. «Вот здесь и будешь жить. Вид из окна отличный. Ты, девонька, не злись на Марго. Она такая, какая есть. То, что у нее на уме, то и на языке. Она никогда за словом в карман не лезет. Ты привыкнешь. А на самом деле человек она хороший. Меня вот приютила, когда я квартиры лишилась из-за проклятых черных риэлторов. Если бы не она, я уже давно опустилась бы на самое дно. Бомжевала бы где-нибудь на свалке. Так что губы не дуй и все ее оскорбления воспринимай, ну не знаю, как стиль речи». «Спасибо за совет», — буркнула Катя, даже не собираясь считать оскорбления тем, чем они не являются, но дала себе зарок терпеть. «Пускай старуха хоть тонны желчи на нее изрыгнет, это не страшно. Главное, не снимать с себя броню пофигизма». «Ну ладно, располагайся, а мне еще кое-какие дела сделать нужно». Вероника Павловна повернулась к выходу. «Вы правда верите, что Маргарита умрет через 3 месяца?» — остановила ее Катя. После небольшой паузы, не оборачиваясь, домработница ответила с печалью в голосе. «Мне не хотелось бы в это верить, но я верю». Она неуловимым и явно привычным движением вынула из кармана платок, промокнула глаза. Маргариточка никогда не стала бы врать, чтобы только привлечь к себе внимание. Ее слово как сталь. Как она сказала, так и будет. Когда Вероника вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь, Катя подошла к окну с резной решеткой. Вид действительно был отличным. Зеленый август во всей своей красе. За оградой простиралось поле, а дальше — хвойный лес в солнечных лучах. Совсем робко, в полной мере пока этого еще не допуская, Катя подумала, что все здесь скоро будет принадлежать ей. И ощутила неловкость, будто позарилась на чужое, на то, чего не заслужила. Нехорошее предчувствие накатило. Может, плюнуть на все и уехать? Глупая мысль, которая могла прийти в голову только слабачке. А она не слабая. Не слабая. «Я не слабая», — вслух произнесла Катя, разозлившись на саму себя. «Я справлюсь». Она сфокусировала взгляд на своем отражении в оконном стекле. Лицо волевое, совсем не такое, какое было до решения поехать к Марго. Проблемы подкосили, сделали ее вялой, а теперь хотелось бороться за место под солнцем, хотелось бросать вызов судьбе. А все слабости нужно вырвать из себя с корнем, прямо здесь и сейчас. И никаких больше мыслей о побеге. Да и в конце-то концов, что может тут плохого случиться? Стервозная старуха — это не критично. И вот еще нотки позитива. В этом доме не пахло лекарствами, и окна были не занавешены. Жить можно. Выдавив улыбку, Катя отошла от окна и легла на кровать, раскинув руки. Закрыла глаза. Впервые за много лет она находилась далеко от дома. Не любила никуда ездить, даже отпуска проводила в областном санатории. А максимум, куда выбиралась, так это на пикники на дачах друзей. Но все течет, все меняется. Не пора ли становиться другим человеком, с новыми привычками и пристрастиями? Не пора ли начать подставлять лицо ветром перемен, а не воротить от них нос? Вот такие мысли ей нравились. Они походили на планы на будущее, которые она раньше, если и строила, то ограничивалась всяческими мелочами, вроде намерения купить новый чайник. А тут нечто глобальное, немного пугающее, но от этого еще больше чарующее. Впору говорить Марго спасибо за то, что своим приглашением подтолкнуло к переосмыслению жизненных позиций. «Что-то не так», — пронеслось в голове Кати. Она вдруг ощутила чье-то присутствие. Открыла глаза, резко села на кровати. Нет, в комнате никого не было. Но чувство, будто кто-то за ней наблюдал, было такое явное, острое. Всего лишь наваждение. Чужой дом, чужой город. Все чужое. Оттого и нервы чуток расшатались. Мерещится всякое. Резко выдохнув и тряхнув головой, она поднялась с кровати. Торчать до ужина в комнате не хотелось. Решила сходить на улицу, проветриться, осмотреться. Это, как-никак, ее будущие владения. Возле примыкающего к дому флигеля Катя повстречалась с коренастым мужиком лет 60. На нем была зеленая спецовка, клетчатая кепка, а густые, нависающие над губой усы делали его похожим на моржа. «Михаил, садовник», — радушно представился он. «А ты, значит, Катерина, племянница? Ну и как тебе здесь?» Катя призналась, что тут чудесно, и похвалила Михаила за ухоженность клумб, кустарников и садовых деревьев. Он воспринял комплимент как ребенок, которому дали долгожданную шоколадку. Глаза засияли, губы расползлись в улыбке. Похоже, хвалили его здесь нечасто. Кате показалось, что это начало дружбы. Он рассказал, что учился вовсе не на садовника, а на ландшафтного дизайнера, и мог бы все на этом приусадебном участке улучшить. Но Маргарита его ограничивала, не давала развернуться. Ухаживать дозволяла только за теми растениями, которые видела из окна своей спальни. А за домом полный бардак и дикость. И попробуй только эту дикость тронь, хозяйка на дерьмо и зайдет. «Калоша старая», — негодовал Михаил. «Только ругательство от нее и слышу. Одно радует. Платит щедро». Катя усмехнулась. «Не боитесь при мне про Марго так говорить? Я все-таки ее племянница». «А чего мне бояться?» Он дернул плечами. «Она прекрасно знает, что я про нее думаю. Иногда и в лицо ей это говорю. Хотела бы выгнать, давно уж выгнала бы. Но мы друг друга терпим. Я из-за хорошей зарплаты, а она... Черт ее знает. Порой мне кажется, что Марго просто нравится со мной ругаться. Я для нее эдакий мальчик для битья. Ей необходимо на ком-то злость срывать. Как думаете, зачем она попросила меня приехать?» Михаил, нахмурившись, устремил взгляд в небо, словно намереваясь среди облаков найти ответ на этот вопрос. «Если честно, и для меня это загадка. Про всякие теплые чувства, про долг перед последней родственницей — это не про Марго. Но одно могу сказать. Она ничего просто так не делает. Если попросила приехать, значит, ей от тебя что-то нужно. Это меня, конечно, беспокоит, но не думаю, что она задумала что-то плохое. Зачем ей это нужно? К тому же ты точно получишь наследство. В этом можешь даже не сомневаться. Я хорошо знаю Марго. Как-никак больше года на нее работаю. И могу с уверенностью сказать. Она свое слово всегда держит. Присматривайся к ней и сама делай выводы. Пожалуй, ничего более конкретного я пока посоветовать, увы, не могу». «И на том спасибо», — искренне поблагодарила Катя. Она была рада, что хоть кому-то не наплевать на ее судьбу. А с другой стороны, Михаил лишь поведал то, чего она и так предполагала. У Марго есть на нее какие-то планы. Попрощавшись, она пошла дальше исследовать территорию особняка. Как и сказал Михаил, за домом действительно царила дикость. Крапива, чертополох, кипрей. Растения хоть и были огромными, но выглядели больными, с бурыми пятнами, похожими на ржавчину. Сквозь густые заросли проглядывали замшелые камни какого-то сооружения. То ли развалины древнего здания, то ли кладка старой стены. Толком разглядеть не получалось, а пробираться сквозь бурьян Кате не хотелось. Ее удивило, что Марго половину участка своей усадьбы держала в таком запустении. И негодование садовника было вполне оправданным. Что за блажь? Когда она, Катя, станет тут хозяйкой, то все здесь расчистит. Никаких диких трав, никаких замшелых камней. Она усмехнулась, поймав себя на мысли, что уже более уверенно допускает, что действительно скоро станет богатой. И ей это нравилось. С этим благостным чувством Катя вернулась в дом и скоротала остаток дня за просмотром видеороликов на своем ноутбуке. А когда на улице начало смеркаться, Вероника Павловна постучала в дверь и позвала на ужин. Стол был накрыт в гостиной. Никаких изысков, обычная еда. Вареная картошка, жареная с луком печень и салат из огурцов и помидоров. Не так Катя себе представляла ужин миллионерши. «Что, удивлена?» — ехидно осклабилась Марго. «А у нас тут все по-простому. Времена, когда я только и делала, что жрала деликатесы, остались в прошлом. На всю жизнь нажралась, хватит. Теперь хочется нормальной пищи, самой обычной». «Я к деликатесам равнодушна», — буркнула Катя, заняв место за столом. Она слукавила, потому что сейчас не отказалась бы от чего-нибудь особенного, ресторанного, дорогого. Такого, что редко себе позволяла. Она бросила на Марго короткий взгляд. «Приятного аппетита». «И тебе не подавиться», — усмехнулась старуха и принялась за трапезу, подцепив пальцами кусок печенки, и зачавкала, наплевав на все правила приличия. Кате вспомнилась другая Марго, такая, какой ее видела на фотографиях и в видеозаписях. Модель, само олицетворение утонченного стиля. Каждое движение, каждый поворот головы — все было как штрихи в общей шедевральной картине. Не человек, а произведение искусства. И казалось, что такое создание может питаться только амброзией, а гадит исключительно драгоценными камешками. Марго вытерла пальцы о скатерть. «Запомни, племяха, этикет придумали высокомерные жопы, чтобы поставить себя на ступеньку выше обычных людей. Мол, вот мы какие культурненькие, не то что прочее быдло. Чистой воды лицемерие, притворство. Этикет — это неестественно, это насилие над самим собой. Всякий раз, когда какой-нибудь высокомерный мудак выходит дома к ужину в костюмчике и галстуке, или когда использует ложечку, чтобы сожрать яйцо, он таким образом трахает собственную натуру. И я всю жизнь притворялась, а теперь могу себе позволить быть той, кто я есть, делать только то, что нравится, и не строить из себя аристократку. И ты будь естественной. Усекла?» Катя нехотя кивнула, рассудив, что подобную хренотень ей наверняка придется выслушивать каждый ужин. «Язык, что ли, отсох?» В голосе Марго сквозило раздражение. «Словами говори». «И что же мне вам говорить?» «Как скажете, барыня», — съязвила Катя. «Можно и так, коль мозгов не хватает, сказать просто «да». Главное, уясни, никаких кивков. Я голос желаю слышать. Не с заводной куклой ведь общаюсь. А теперь ешь давай, не то все остынет». Катя едва опять не кивнула, вовремя осеклась. Принялась за пищу, отчаянно желая, чтобы эта вечерняя посиделка скорее закончилась. Марго налила себе в бокал вина. «Тебе не предлагаю. Ты ведь у нас спортсменка». Последнее слово она произнесла так, словно речь шла о чем-то похабном. «Никогда вас, спортсменов, не понимала. Спорт – тупейшее занятие». Одно Катя про родную тетку четко уяснила. Та была большой любительницей поболтать. Не для того ли она ее вызвала? Может, Марго просто нужна слушательница? Хочет наговориться перед смертью, а Вероника Павловна, видимо, не лучший объект для общения. Чем не версия? У стариков свои причуды. Что ж, если так, то все не так уж и ужасно. Пускай себе болтает, а на все ее поучения можно отвечать только «да» или «нет». Закончив с темой ненавистного ей спорта, Марго ударилась в воспоминания, проклиная шоу-бизнес, все, что с ним связано, и не забывая подливать вино себе в бокал. Скоро ее глаза осоловело заблестели, а вот речь по-прежнему была четкой, и почти в каждом слове сквозила злоба. Это вовсе не походило на бессознательное старческое брюзжание. У Кати создалось впечатление, что тетка презирала буквально все на свете. И если даже завести тему про щенков и котят, то и на них изольются потоки желчи. Для кого-то старость – это время собирать камни. А Марго их вовсю швыряла в чужие огороды. Видимо, по-другому не умела и меняться не собиралась. Катю радовало, что тетка от нее пока ничего не требовала. Только сидеть и слушать. Она решила относиться ко всему этому как к экзамену, который учинила судьба. Сдашь его, и будет тебе счастье. Но вот ужин, наконец, закончился. Марго, чуть пошатываясь на стуле, махнула рукой. «Все, можешь валить. И запомни, что я тебе сказала». Катя мысленно усмехнулась, подумав, что та успела наговорить столько, что даже человек с идеальной памятью не запомнил бы. Впрочем, вслух ответила. «Конечно, запомню». И едва не добавила «барыня». Сдержалась, потому что поняла, что сарказм сейчас уже был бы неуместен. Для некоторых пьяных людей сарказм – это как красная тряпка для быка. Поднимаясь на второй этаж в свою комнату, она услышала, как Марго выкрикнула. «Верка, включи мне музыку!» В гостиной тут же появилась Вероника Павловна, словно все это время стояла за дверью и только и ждала, когда хозяйка ее позовет. Она быстро проследовала к музыкальному проигрывателю, зарядила виниловую пластинку и сделала громкость на максимум. Зазвучала музыка. Голос Эдиты Пьехи, казалось, заполнил собой все пространство дома. Она бойко пела про нового замечательного соседа, который играет на кларнете и трубе. С бокалом в руке Марго переместилась в кресло, блаженно улыбнулась и принялась подпевать, отстукивая ритм ладонью по подлокотнику. Катя сделала вывод, что старуха, оказывается, не все на свете ненавидит. Ей нравились алкоголь, Эдита Пьеха, и она умеет не только ворчать, хотя еще минуту назад так не казалось. Это уже что-то. Вот только как-то меньше и меньше верилось, что она скоро помрет. Немного понаблюдав за ней с площадки второго этажа, Катя зашла в свою комнату. Предстояло провести первую ночь в чужом доме. Глава вторая. Кате снилось что-то невероятно бредовое. Мешанина из несвязанных между собой образов. Береза, гнущаяся на ветру. Кроваво-красная луна. Покрытое трещинами зеркало. Беззубые старухи в черных одеяниях. С разъявленными ртами. Полыхающие дома, яма, полная полуразложившихся трупов. Молнии, яростно рассекающие дымное небо. Она проснулась, тяжело дыша. Словно тонула и, наконец, вынырнула из-под давящей толщи воды. Приснится же такое. Будто кадры из фильма «Бездарного экспрессиониста». Нечто подобное ей грезилось, когда она в юности простудилась и тяжело заболела воспалением легких. Но тогда это было из-за недуга, а сейчас... Ну да, разумеется, из-за резких перемен. Рассудок бастует, вот и выдает всякую чушь вместо нормальных снов. Лунный свет проникал в окно, вычерчивая на стене призрачный прямоугольник, на фоне которого шевелились тени. И опять у Кати возникло ощущение, что в комнате еще кто-то присутствует и смотрит. Неприятное чувство, какое-то липкое. Она включила светильник на прикроватной тумбочке, окинула взглядом комнату. Никого. Катя подумала, что так и спятить недолго. Придется, видимо, включать в свой рацион ромашковый чай для успокоения нервов. Пить хотелось, да так, что в горле пересохло. Она поднялась, вышла из комнаты, тихо спустилась на первый этаж. Марго все так же сидела в гостиной в кресле. Ее ноги устилал пушистый плед. Слегка рассеивал мрак большой плазменный телевизор. На экране по подиуму дефилировала девушка в белом платье. Точеную фигуру то и дело озаряли вспышки фотоаппаратов. Продемонстрировав свой наряд, красавица скрылась за занавесом. Молодая фотомодель Маргарита Лебедева. Прекрасная, как сама весна. Как злая насмешка над той старухой, что сидела сейчас в кресле. Марго взяла пульт, перемотала запись, и девушка в белом платье снова зашагала по подиуму. «Знаешь, что является самой большой несправедливостью?» — услышала Катя тихий голос тетки. «Это смерть. Какой смысл вообще жить, если рано или поздно сдохнешь? Кто это вообще придумал? Бессмертный бог? Придумал, чтобы со своего небесного пьедестала глядеть на нас, людишек, и смеяться над нашим ничтожеством?» «Все умирают», — отозвалась Катя и тут же поняла, что выдала сейчас самую банальную истину из всех возможных. Марго швырнула пульт в телевизор. «А я не хочу, не желаю. Я не марионетка, которую кто-то там, наверху, дергает за веревочки и выкидывает, когда она поломалась. Я выбираю жизнь». После этих слов Катя еще кое-что поняла про родную тетку. Та до ужаса боялась смерти. «Я выбираю жизнь», — сквозь стиснутые зубы шипела Марго. «Я не сдохну. Я выбираю жизнь». Уже через несколько дней Катя в полной мере прочувствовала, как долго может тянуться время. Ночные бредовые кошмары так и не прекратились, и все труднее было оправдывать их резкими переменами. И ромашковый чай не помогал. Еще и ощущение, что за ней постоянно кто-то наблюдает, действовало на нервы. Но самым паршивым это были вечерние посиделки с Марго. Старуха умела задевать за живое и наносить вред самоуважению. Поначалу Кате казалось, что та просто любит поболтать, и ей нужен слушатель. Но потом поняла — не слушатель нужен, а объект, который можно унизить. «Вот чего ты в жизни добилась?» — ехидно вопрошала она. «Недоспортсменка. Небось, выиграла когда-то паршивую бронзовую медальку и хранишь ее как самую большую драгоценность. А все потому, что на большее не способна. Нет в тебе индивидуальности, нет никаких амбиций. Тебе бросишь косточку, ты и рада. И не надо мне тут возражать, говорить, что, мол, все это из-за травмы, которая погубила твою спортивную карьеру. Чушь это собачья. А правда в том, что ты сдалась. Знаешь, сколько раз я стояла на краю? Но я всегда воспринимала проблемы как вызов, и пуще прежнего карабкалась вверх. И мне было плевать на способы, которыми я эти проблемы решала, потому что однажды поняла, что нет ничего непозволительного, если дело касается тебя самой. Если надо было идти по головам, я шла. Если нужно было уничтожить конкурента, уничтожала. И потому меня уважали. Сильных всегда уважают. А ты кто? Всего лишь слюнтяйка, чье самое большое в жизни достижение — это паршивая медалька. И мамаша твоя была такая же. Ее самое большое достижение — это ты. Хотя тут как раз нет ничего удивительного. Яблоко от яблони недалеко падает, за редким исключением. Она ткнула пальцем себе в грудь, давая понять, кого имела в виду. «Знаешь, племяха, я даже рада, что таких, как вы с мамашей, в мире как собак нерезанных. На фоне такой серой посредственности звезды сияют ярче». Катя подобные отповеди выслушивала, стиснув зубы. Дала себе зарок не спорить со старухой. И пока данное собой себе обещание выполняла. Марго ведь только и ждала возражений, чтобы с еще большей злобой разнести их в пух и прах. Нет, такого удовольствия ей лучше не доставлять. После этих ужинов Катя всегда ощущала слабость, будто своей болтовнёй тётка выкачивала из неё силы. А ещё музыка. Марго постоянно слушала одну и ту же пластинку, Эдиту Пьеху. Порой ещё и подпевала своим хрипловатым голосом. Катя уважала Эдиту Станиславовну, но с недавних пор начала ненавидеть песню про замечательного соседа. Особенно припев «Пам-пам, пам-парам-пам-пам-пам». Эта весёлая песенка ей казалась какой-то издевкой, потому что звучала она слишком чуждо, учитывая, что ее фанатом являлась старая злобная корга. Ходить в город Марго запрещала. Нечего там тебе делать, племяха. И единственной одушиной для Кати было общение с Михаилом. Садовник всегда излучал позитив и казался полной противоположностью хозяйке. Если он и поучал, то ненавязчиво, сочувственно, а сердился лишь тогда, когда разговор заходил о Марго. Кате нравилось сидеть с ним на скамейке, ощущая тепло летнего солнца и слушая, как ветерок шелестит листвой фруктовых деревьев. В такие моменты хорошо становилось на душе, спокойно, и верилось, что нет ничего невозможного, и все испытания судьбы вполне можно пройти. «Этот дом построен на перекрестке дорог», — однажды поведал Михаил. «Раньше, черт знает когда, тут стояла то ли застава, то ли еще что-то. Точно не знаю». «Дела давно минувших дней. Как по мне, не лучшее место для строительства жилого дома. Раньше такие места нехорошими считались. Может, это как-то и на мозги влияет. Оттого и снятся тебе кошмары. А Марго стала такой стервозной. Хотя, нет, она, пожалуй, всегда такая была». Сам он на плохие сны не жаловался, а в дом очень редко заходил. Проживал во флигеле, как и Вера Павловна. На вопрос, на самом ли деле Марго страдает от смертельной болезни, Катя так и не нашла ответ. Более того, появились новые вопросы. Например, что находится в подвале? После полудня старуха уходила туда часа на два, и дверь в подвал была единственной в доме, которая запиралась на ключ. Катя однажды поинтересовалась на этот счет у Вероники Павловны, но та сразу же стушевалась, будто ее застали за чем-то непотребным. «Это не мое дело», — поспешно ответила она. «Мое дело — готовка и уборка». Такое поведение домработницы еще больше распалило интерес Кати. Так что же находилось в подвале? Камера пыток, в которой старуха истязала своих врагов, а заодно щенков, котят и редких краснокнижных животных. С нее бы сталось. Даже подобная бредовая вероятность Катю не изумила бы. А спросить у самой старухи она не решалась. Понимала, что вместо ответа получит очередную порцию желчи. Так что пока приходилось довольствоваться тем, что есть, догадками. Спустя неделю Марго потребовала, чтобы Катя съездила с ней в соседнюю деревню. «Составишь мне компанию, заодно и проветришься», — заявила она тоном, отчетливо говорящим, что отказ не принимается. Впрочем, Кате и самой хотелось хоть какого-то разнообразия, слишком уж засиделась в доме. «А какова цель поездки? Да плевать». Если дело касалось тетки, то лучше не распалять свое любопытство. Все равно толку никакого. После завтрака Марго вызвала такси, и уже минут через 15 они были в пути. Старуха сразу же принялась ругаться на водителя, мол, и одежда у него помятая, и глаза мутные, наверняка вчера бухал. Тот ничего не отвечал, не оправдывался. Он, видимо, ее не впервые подвозил и понимал, с кем имел дело. Когда выехали за черту города, дорога какое-то время вела по затянутому легкой дымкой полю, затем через лес. Катя вдруг ощутила слабость, и с каждой минутой становилось все хуже. Голова кружилась, перед глазами мелькали темные пятна, и невыносимо потянуло обратно. Дом Марго представился как некое убежище, в котором не может случиться ничего плохого, как единственное место, защищенное от зла внешнего мира. Что за глупое наваждение? Катя зажмурилась, сделала три глубоких вдоха, пытаясь прочистить мозги. «С вами все в порядке?» – забеспокоился водитель, глядя на нее в зеркало заднего вида. «Все с ней хорошо», – прокряхтела Марго. «Смотри на дорогу и не болтай. Я тебе не за болтовню деньги плачу». У Кати появилось желание вдарить старухе так, чтобы все зубы повылетали, чтобы больше слова не могла сказать. Даже затрясло от злости. И вроде как полегчало. Слабость прошла, хотя осталось ощущение, что чем дальше такси удалялось от города, тем сильнее натягивалась какая-то внутренняя нить, связывающая дом Марго и ее, Катю. Трудно было найти этому объяснение, ведь к этому дому не было особой привязанности, кроме факта, что он — часть будущего наследства. Очередное наваждение? Многовато что-то наваждений за последнее время. Лес кончился. Такси проехало по мосту через небольшую речушку и скоро уже было на месте. Катя подумала, что именно так должна выглядеть зажиточная деревня. Красивые кирпичные двухэтажные дома, аккуратные заборчики, ухоженные яблони, чистые заасфальтированные улицы, фонари с вычурными плафонами. Идеальная альтернатива городскому существованию. Все здесь выглядело каким-то неспешным, словно зараженным меланхолией от плывущих в небесной выси пушистых облаков. Никакой суеты, шума. Даже ветерок, казалось, не трепал листву, а сонно ее шевелил, охотно подчиняясь правилам этого места. Марго велела водителю уезжать, а затем небрежно сообщила племяннице, что они тут немного задержатся. Катя была не против. Они зашагали по улице, а местные выходили из домов, кивали, приветствуя, но нерадушно, без улыбок. Дошли до самого высокого здания в центре деревни. Во дворе, словно поджидая, их встретил коренастый мужик с густой клочковатой бородой и колючим взглядом. «Здравствуй, Артемий!» — почтительно поклонилась ему Марго. Катя опешила. Ей казалось, что на свете не существует такого человека, кого бы тетка удостоила поклона. Чем же этот мужик заслужил ее почтение? Он пригласил их в дом. Тут же засуетились две девушки в белых косынках. Начали собирать на стол. Артемий и Марго болтали о всяких пустяках. О погоде, о том, что неплохо бы улучшить дорогу, ведущую к деревне. И это тоже выглядело странно. Катя ни разу не слышала, чтобы тетка разговаривала на такие будничные темы. Словно каким-то невероятным образом она превратилась из гадюки в обыкновенную бабушку. Куда девался ее яд? «А вы не тушуйтесь, угощайтесь». Артемий впервые обратил внимание на Катю. «Очень рекомендую мед. У меня тут неподалеку большая пасека. Мед лучший во всей области. Уверяю, такого вы еще не пробовали. Кушайте на здоровье. С блинчиками. Мои дочки мастерицы блины печь». Кате было немного не по себе от его взгляда. Артемий смотрел на нее, как оценщик в ломбарде, в руки которого попала редчайшая реликвия. И глаза. Казалось, что они видели много такого, что нормальным людям лучше никогда не видеть. Есть Кате не хотелось, но отказываться от угощения было бы невежливо. Тем более, что одна из девушек уже поставила перед ней тарелку с блинами и пиалу с медом. Натужно улыбнувшись, Катя поблагодарила и принялась за еду. Блины действительно были отличные, а мед и того лучше. И Артемий с Марго тем временем продолжали болтовню о всяких пустяках. Говорили о том, что в городе во время последнего урагана повалило много деревьев, о том, что река совсем ряской заросла. У Кати вдруг голова закружилась, перед глазами все поплыло. «Что с тобой?» – забеспокоилась Марго. «Воды ей принесите», – распорядился Артемий. Их голоса доносились словно с другой планеты, и было в них что-то лживое, как у дурных актеров. Катя попыталась ответить, но язык не слушался. Все вокруг смазалось, будто на картину плеснули растворителем, и наступила темнота. Снова голоса. Целый хор. Катя вынырнула из мрака, ощущая себя так, будто стояла на краю пропасти. С трудом разлепила невероятно тяжелые веки. Пространство дрожало в пламени свечей. На потолке плясали тени. «Обратите на нее свой взор, владыки Альяха, повелители ворот, тумана, облаков и кипящей лавы, повелители черного пути и запредельного знания!» — раздался шепот. «Отметьте ее своей печатью. Сделайте это ради той, кто достоин вашей милости, ради той, кто годами вам поклонялся!» Катя разглядела, как над ней кто-то склонился. «Артемий?» Но он изменился. С его лица будто кожу содрали. Скулы стали острыми. Рот растянулся от уха до уха. А в черных провалах глазниц мерцали красные огоньки. «Спи, девочка!» — выдохнул он. «Спи!» И опять Катя не смогла закричать, хотя вопль ужаса так и рвался из груди. Не получалось даже пошевелиться. Многоголосый хор стал громче. На его фоне послышался звук, похожий на хлопанье крыльев. Красноватый свет затрепетал, словно под порывом ветра, Воздух наполнился удушающим смрадом. Огоньки в глазницах Артемия стали ярче. Он осклабился, обнажив желтые кривые зубы. «Вот она, повелители бездны! Отметьте ее! Отметьте!» Раздался гул, словно кто-то дернул гигантскую басовую струну. Пространство содрогнулось, а затем послышались вой, стоны, плач. Как будто тысячи людей изнывали от невыносимых страданий. Потолок исчез. В вышине теперь на красном небе пульсировали большие желтые звезды, от которых, как отброшенных в воду камней, расходились круги. Вонь была плотной, липкой. «Мы видим ее!» Казалось, эти слова прошептала сама Вселенная. Рассудок Кати не выдержал. Мрак нахлынул, будто волна, поглотив все образы и звуки. Очнувшись, она ощутила, что ее куда-то несут. Услышала какие-то голоса, но веки на этот раз открыть не вышло. Снова тьма. Сознание то угасало, то загоралось, пытаясь вынырнуть из обморочного болота. Наконец она полностью пришла в себя. Никакого красного неба, никаких желтых звезд. Она лежала в своей комнате в особняке Марго, и над ней белел обычный потолок со стильной люстрой. Кошмарные образы таяли, как это бывает после пробуждения. Отчетливо помнился лишь демонический лик Артемия. Что вообще это было? В комнату вошла Марго. «Очнулась, племяха. Ну и напугала же ты нас. И вот скажи, на черта ты жрала мед, если у тебя на него аллергия?» Катя села на кровати, с подозрением глядя на тетку. «Что вы городите? Нет у меня никакой аллергии на мед. Всегда его ела». Марго дернула плечами. «Мед, знаешь ли, разный бывает. Когда ты сознание потеряла, Артемий сразу же скорую вызвал. Врач сказал, что у тебя аллергическая реакция. Вколол гистамин, и, как видишь, это помогло». «Не понимаю, почему меня в больницу не отвезли?» «А ты хочешь в больницу?» Тон Марго стал жестким. «Что, все еще погано себя чувствуешь?» Катя прислушалась к своим ощущениям. Состояние было так себе, будто каток переехал, но жаловаться старухе она не собиралась. «Нормально себя чувствую, вот только...» Она слегка стушевалась. «Я что-то видела, что-то страшное. Артемий, он, не знаю, выглядел как чудовище. Обычный бред. Ты бредила?» «Разумеется, бредила. Это единственно правильное объяснение. Чудовищ не существует. Но в то же время была уверенность, что старуха врет. И чтобы я больше не слышала ничего плохого про Артемия!» Марго погрозила пальцем. «Свои больные фантазии при себе держи. Лишь выдумала. Чудовище. Да лучше человека во всем мире не сыскать. Хотя он обычный фермер. Я у него овощи покупаю». Катя все еще глядела на нее с недоверием. Старуха так подобострастно кланялась обычному фермеру. Нет, тут явно что-то не так. «Отлеживайся», — бросила Марго и вышла из комнаты. К вечеру Катя почувствовала себя намного лучше, но муторный осадок после бредовых видений никуда не делся. В сознании то и дело всплывала морда того существа, в которое якобы превратился Артемий. А вот остальное почти забылось. Что за слова он произносил? Про какую-то печать? Нет, уже и не вспомнить. За ужином ей опять пришлось выслушивать злобные размышления Марго о том, что весь мир — говно, а люди в основном — глисты, которые в этом дерьме копошатся. И лишь некоторые избранные умеют правильно жить, потому что презирают правила, выдуманные моралистами. А после ужина Эдита Пьеха во всю громкость... «Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселится замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете нитруге». Катя решила, что скоро эта песня ее с ума сведет. Она пошла на улицу в надежде, что разговор с Михаилом восстановит душевное равновесие. Однако садовника не было ни на территории особняка, ни во флигеле. Катя уже собиралась присесть на скамейку, но вдруг заметила за оградой женщину средних лет. Та махнула рукой, встревоженно поглядела по сторонам и позвала приглушенным голосом. «Идите сюда, скорее!» «Это еще кто?» — У Кати появилось предчувствие, что опять случится что-то паршивое. Но все же подошла. Незнакомка была какая-то нервная. Постоянно озиралась, теребила пуговицу на блузке. Рыжие волосы всклокочены, в глазах нездоровый блеск. «Меня зовут Рита», — быстро представилась она. «Я ваша соседка». «Рада познакомиться», — машинально кивнула Катя. «А я вот не очень рада, учитывая обстоятельства. Зря вы сюда приехали. Вам бежать отсюда нужно, пока можете. Хотя не уверена, что теперь у вас получится». Рита произносила слова скороговоркой, без малейших пауз. «Но хотя бы попробуйте сбежать, от этого ваша жизнь зависит. Этот дом — ловушка. Я пыталась с вами поговорить. Со дня вашего приезда тут, возле забора, караулила. Но вы всегда были не одна, а с этим садовником. Я не решалась вас позвать. Возможно, садовник тоже во всем этом замешан, я не знаю». «Замешан в чем?» Катя начала подозревать, что имеет дело с сумасшедшей. Рита потерла лоб, поморщилась. «Большинство людей в этом районе, они не те, за кого себя выдают. Я тут как белая ворона. Знали бы вы, сколько раз меня пытались отсюда вытурить, а потом смирились, сказали, чтобы я просто тихо себя вела. Эти люди жили вот в этом самом доме, каждый в свой период. Жили с кем-то из кровных родственников, как вы сейчас живете с Маргаритой. А потом происходило замещение». «Да, это, пожалуй, правильное слово. Замещение. И все это ради того, чтобы обрести вторую жизнь. И вы скоро потеряете себя, а Марго станет вами. Мне и самой предлагали, но я отказалась. Я не одна из них. Мне недолго осталось. Рак на третьей стадии. Но никакого замещения. Я на такое зло никогда не пойду. А вас решила предупредить, потому что хочу перед смертью сделать что-то действительно правильное». «Может, там, наверху, мне это зачтется. Бегите, слышите?» Рита прильнула к прутьям ограды. «Старуха станет вами! Она умрет, но вернется, чтобы стать вами! Бегите!» Катя отшатнулась от нее, как от прокаженной. На улице появились охранники. Они подбежали к Рите. Затем не грубо, но настойчиво повели ее прочь. «Бегите!» — кричала она, делая слабые попытки вырваться. «Старуха станет вами!» Что это вообще было? Катя озадаченно почесала затылок. У явно ненормальной Риты получилось окончательно испортить и без того паршивое настроение. Не день, а какое-то недоразумение. То демоны мерещатся, то психи несут всякую чушь. А чушь ли это? В сознании шевельнулся червячок сомнений. Не хотелось верить ни в какое мистическое замещение, но... Это объясняло, зачем Марго понадобилась она, племянница. Нет, этого быть не может. Полнейшая хренотень. С этими мыслями Катя вернулась в дом. В прихожей ее встретила Марго. «Ну и о чем с тобой Ритка говорила? Я в окно вас видела». «Она несла какую-то околесицу», — пожала плечами Катя. «Я, если честно, ничего даже не поняла». Кое-что все же поняла, но решила старухе об этом не докладывать. «Перебьется». Марго махнула ладонью. «Ритка местная сумасшедшая. Не знаю, почему она до сих пор не в психушке. В следующий раз сунется к тебе. Посылай ее нахрен, усекла?» «Усекла», — в тон ей ответила Катя. Впрочем, даже если бы она и прислушалась к этому совету тетки, то послать нахрен Риту все равно не получилось бы, потому что утром местную сумасшедшую обнаружили мертвой.